Практически тут никто не ходил в церковь, а кружки по интересам мало кого удовлетворяли. Люди становились одинокими, они жаловались на свою оторванность друг от друга, разобщенность, на отсутствие друзей, на разлуку с родителями. Часто у них развивались суицидальные настроения, и обычным инструментом самоубийства был все тот же автомобиль. Полиция, сообщая о таких случаях, пользовалась эвфемизмом «автокатастрофа с фатальным исходом». Будущая жертва выбирала для себя надежную эстакаду и взлетала на нее на скорости 80-90 миль в час. Нога вжимает акселератор до отказа. Иногда на то, чтобы вытащить тело из-под обломков, уходило много часов. На скорости 65 миль в час она резко взяла вправо и через все 5 полос съехала с фривея на Сансет и помчалась по направлению к Голливуд-Хиллз. Она ехала по райончику, который старожилы называли «Голубыми Альпами». Здесь селились гомосексуалисты. Людей со всякого рода проблемами физиологического и психологического характера буквально тянуло в Лос-Анджелес. Город манил свободой. Но ценой этой свободы было отсутствие средств к существованию, отсутствие жизненной опоры. Она въехала в Лорел-каньон и на полной скорости помчалась по виражам. Шины скрипели на поворотах, свет фар бил по окаймляющим шоссе деревьям. Здесь движение было небольшим. Через несколько минут она подъедет к дому Бенсона. Теоретически рассуждая, ей и остальному персоналу ЦНПИ надо решить одну простую проблему – вернуть Бенсона в палату к 6 утра. Если им это удастся, можно будет отключить имплантированный компьютер и остановить прогрессирующий цикл, после чего его напичкают седативами и выждут несколько дней, прежде чем подключить к новому терминалу. В первый раз они, конечно, выбрали не те электроды. Это был риск, заранее ими осознававшийся. Но это был приемлемый риск, потому что они полагались на возможность исправить допущенную ошибку. Но такой возможности больше нет. Его надо вернуть. Простая проблема, имеющая довольно простое решение. Установить излюбленные места посещения Бенсона. Изучив его историю болезни, все разъехались в разные стороны. Росс направлялась к нему домой, в Лорел-каньон. Эллис уехал в стриптиз-клуб под названием «Джек Рэббит», где частенько бывал Бенсон. Моррис поехал в «Автотроникс ИНК» в Санта-Монику, где работал Бенсон. Моррис позвонил президенту фирмы, который согласился встретиться с ним рано утром до начала рабочего дня. Они договорились встретиться в клинике через час и сверить данные, которые им удастся собрать. План простой и, как ей казалось, невыполнимый. Но другого им ничего не оставалось. Она поставила машину перед домом Бенсона и пошла по тропинке к двери. Дверь была приоткрыта. Изнутри доносились крики и хихиканье. Она постучала и раскрыла дверь пошире. «Эй, кто-нибудь!» Ее, похоже, не услышали. Смех раздавался откуда-то из глубины дома. Росс вошла в коридор. Она ни разу не была у Бенсона, и ей было интересно посмотреть, как он живет. Оглядываясь вокруг, она поняла, что этого и следовало ожидать. Снаружи дом представлял собой самую обычную деревянную постройку. Типичный домик на ранчо, столь же неприметный на вид, как и его хозяин. Но внутри все было похоже на гостиную времен Людовика XVI. Изящные антикварные кресла на гнутых ножках, кушетки, гобелены на стенах, голый паркетный пол. «Есть кто-нибудь дома?» — позвала она, и ее голос эхом отозвался от стены потолков. Ответа не последовало, но смех не умолкал. Она направилась на голоса, вошла в кухню и увидела старинную газовую плиту, ни тостеров, ни посудомоечной машины, ни миксеров. Ни одной машины, отметила она про себя. Бенсон создавал себе мир, в котором современной машине не было места. Окно кухни выходило на задний двор. За окном она увидела зеленую лужайку, плавательный бассейн. Все очень простенькое, современное. Ох уж эта неприметная внешность Бенсона.